нельзя выбывать. Когда в доме у нас происходит что-нибудь неприятное, от меня все скрывают. Я не люблю подслушивать и никогда бы не стал. Но раз от меня что-то утаивают, а я в этом деле, может быть, даже могу помочь, я должен подслушивать. Тем более, что отец по секрету всегда говорит так громко, что хочешь не хочешь, все равно будешь знать. Привычка свыше нам дана. Он любит цитировать песни. Не стихи, не пословицы, а именно песни. И арии из опер. Да, привычка свыше нам дана. После стольких лет на другую работу нет, не могу. Не могу. Правде сказать, не только отец. Все в нашем доме говорят громко, потому что мама не очень хорошо слышит. Сама мама говорит очень тихо, и что она ответила отцу, я не разобрал. О, братья, довольно печали. 220/100 это еще не смертельно. В движении мельник жизнь ведет, в движении. Это даже хорошо, что композиторы, которых ты исполняешь, давно уже скончались. Почему? Они бы тебя растерзали. А я не хочу оставаться вдовой. Не хочу. Я почувствовал, что последние слова она сказала совсем без улыбки. И я испугался. Поздний ребенок. Радиоспектакль по одноименной повести Анатолия Алексина. Ужасно быть поздним ребенком. Я-то уж знаю, его ждут не дождутся. И когда наконец дождутся, начинает проявлять такую любовь, такое внимание, что ему хочется сбежать на край света, а то еще и подальше. Меня ждали 16 лет. Я поздний ребенок. Мои родители сразу хотели иметь мальчишку, а заимели Людмилу. Это моя сестра. Все втроем, вместе с Людмилой, они мечтали, чтоб я родился. И вот через 16 лет мечта их сбылась. Поздновато, конечно, но что я мог поделать? Двадцать на сто. Мой отец огромный мужчина, похож на Хемингуэя, который висит над столом у Людмилы. Только без бороды, но такой же седой и в морщинах. Двести двадцать на сто. Что это такое? Тайком выведать это я мог только у дяди Лёни. Дядя Лёня живет под нами на втором этаже. Он врач, правда зубной, но об этом все у нас в доме забыли и вызывают его к себе при любой болезни. В тот же вечер я улучил подходящий момент и спустился к дяде Лёне. А, тезка, ты один? Один. А то я, понимаешь, в этом фартуке с сковородкой. Я по делу, дядя Леня. На минутку. Проходи, проходи. Ой, тут у меня книги. Ладно, потом уберу. Кушать не хочешь? У меня, видишь ли, яичница. Глазунья. Два глаза, могу с тобой поделиться. Тебе глаз, мне глаз. Спасибо, я не хочу. Дядь Лёнь, мне надо узнать насчет отца. Я услышал сегодня, что у него 220 на 100. Это опасно? Видишь ли, Лёнь, это высокое кровяное давление. Его надо сбить. Да. Ну, врачи выпишут лекарства. Порошки, уколы, таблетки. Но главное, это положительные эмоции. Это значит радость, веселье, надежда. Ведь нервам нужно питание. Да-да, им нужен витамин хорошего настроения. Они это любят, нервы. Отец работает на строительстве. Так, всю жизнь на стройках. Это уже, прости меня, не для него. Сроки, задания, планы. И еще. Вот. Может быть, его что-нибудь мучает, угнетает. Это надо решительно снять. Нет, его ничего не мучает. У нас дома все хорошо. На работе его уважают. Ему будет трудно уйти. Привычка свыше нам дана, сами знаете. Ай, может, ты и прав, Леня. А Людмила? Что думает? Ну, в смысле его работы. Не знаю. Я ее не спрашивал. Но его не угнетает никто. Я уверен. Что же, это хорошо. Это важно. Если Людмила захочет, я зайду посмотрю. Теперь я понял, почему, когда я пришел, он выглядывал на лестницу. Не хотел, чтобы Людмила увидела его в женском фартуке. Они вместе учились в школе. Их считали женихом и невестой. Это было бы хорошо, если бы они поженились. Людмила осталась бы в том же доме, только спустилась бы на этаж. А дядя Леня не ходил бы всегда с промасленными свертками. Мама мне объяснила, что все холостяки очень много возятся с продуктами, а едят гораздо меньше женатых. Просто они не способны вести хозяйство. Но Людмила вообще не думает о замужестве. Она у нас архитектор, мастер четких линий, как называет ее отец. И думает она только о своих чертежах. И, конечно, все втроем они заботятся обо мне. Он у себя словно рукой махнули. Больше я этого не допущу. Начну с отца. Найти положительные эмоции в доме, где тебя все обожают, не так легко, как думает дядя Леня. Отец любит слушать радио, особенно музыкальные передачи. В тот вечер я сел возле приемника, стал настраивать его на концерты и делал вид, что сам получаю огромное удовольствие. Я знал, что в конце концов музыка тебя проймет. Ты ведь мой сын. Твой. Мама, а тебе нравится эта музыка? Конечно. И знаете, это очень хорошо, что наш дом строился еще в пору, когда архитектура не достигла таких огромных успехов. Теперь ведь стены все рассчитаны на таких вот, как я, которые плохо слышат. Новая архитектура служит не разъединению, а объединению семей, живущих в разных квартирах. Правда, Людмила? Да, но при старых нормах многие бы остались в старых квартирах. Не только слышно, за стенкою где-то. Ага, ну вот, опять сосед стучит. На сегодня закончим. Иди погуляй, Леня. Тебе надо побольше дышать свежим воздухом. Идите. Почему именно мне надо побольше дышать? Как будто у меня 220 на 100. Но я решил не уничтожать положительных эмоций и не стал спорить с отцом. Я пошел дышать воздухом. Если по-честному говорить, гордостью нашей семьи должна быть Людмила. Она кандидат наук, работает в архитектурной мастерской, а гордятся все в доме мною. Это несправедливо. Но что можно поделать? Чтобы замаскировать эту несправедливость, отец хвалит меня как бы в шутку, а иногда грубовато. Он даже за тройки меня не ругает. Вот ведь способный какой мерзавец. Совсем вчера не учил уроков, у телевизора просидел, а на тройку ответил. И в воде он не утонет, и в огне не сгорит. А память какую имеет мерзавец, все помнит, как будто вчера читал. Слово «мерзавец» он всегда произносит ласково, даже нежно. Но мне от этого, конечно, не легче, потому что это самое слово и стало давно моим прозвищем. Ленька Мерзавец зовут меня во дворе. Вот до чего доводит любовь. Как-то я услышал по радио, что если в семье несколько детей, нехорошо одного из них выделять с воспитательной точки зрения. Я сказал об этом родителям. Другой бы гордился, что его выделяют, а этот заботится о сестре. Добрый мерзавец. Это даже хорошо, что ты сделал нам замечание. Значит, любовь и забота не сделали тебя эгоистом. Мы очень рады. О, радость! Я знал, я чувствовал заранее. Вот вам и все. Они очень рады. А я? И то, что Людмила до сих пор не выходит замуж, мне кажется, не волнует моих родителей. Потому что я заслонил Людмилу. Я поздний ребенок. Людмила – женщина высокая, как говорят, со спортивной фигурой. А я – мужчина маленький, ниже среднего роста. У Людмилы не только фигура спортивная, она и в самом деле занимается спортом. Играет в теннис, в волейбол. Вообще, на мой взгляд, интересно. Очки? Очки ничуть ей не мешают. Даже, по-моему, украшают ее. Лицо получается строгое, умное. Только я не знаю, нравятся ли мужчинам строгие и умные лица. Я на работу. Оставляю свой инструмент-карандаш. Прошу вас аккуратно записывать, кто будет звонить мне по телефону, откуда, по какому вопросу. До свидания. Все по делу. только по делу. Ни сна, ни отдыха, измученной души. Прежде мне казалось, отец поет от радости, что Людмила такой деловой, такой занятой человек. Но ведь князь Игорь поет эту арию в половецком плену. Откуда же радость? Правда, отец иногда переиначивает по-своему песни и арии. Но тут, кажется, он ничего не меняет, а поет так, как временно побежденный князь. Грустно, с досадой. Почему я раньше этого не заметила? Алло? Можно попросить Людмилу? Людмила Андреевна? А ее нет дома. Что ей передать? А кто это говорит? Это ее сын. Какой сын? Какой? От первого брака. А сколько тебе лет? 11. Спасибо. Кто это такой? Звонит явно не по делу. Называет сестру по имени. Интересуется мною. Наверное, школьный приятель Людмилы. Не видел ее лет 20, небось. Зачем я ему про сына сказал? Сам не знаю. Ну и ничего. Пусть думает, я женат всего один только раз, а она вот какая сумела быть в браке целых 2 раза. А может и больше. Значит, пользуется успехом. Несколько раз может выйти замуж только красивая женщина. Значит, я не унизил сестру, а даже наоборот. Пусть ей завидуют. Все правильно, все прекрасно. Так я думал до той минуты, пока Людмила не вернулась домой и прямо в пальто прошла в другую комнату, где мама читала книгу. Я не хотел подслушивать, но снова подслушал. Или, вернее сказать, услышал. Мама, я должна с тобой поделиться. Только ты не волнуйся. Нет, нет, ничего особенного. Ивану кто-то сказал, что я была замужем, и даже 2 раза, и что у меня большой сын. Так, у сестры есть какой-то Иван, которого от меня скрывает. Ну, конечно, я ведь ребенок, то есть кретин. Это для взрослых одно и то же. В самом факте, конечно, нет ничего такого. Просто сплетни и все, или глупая шутка. Нет, кто именно не сказал, но поверил. Унизительно было доказывать и расспрашивать. Это даже хорошо, не считая мамы, и не собираясь проверять его чувства. А вот реакция его была отвратительной. Он не нагрубил, он даже кричал. Только бы не вошел отец. Если он услышит, что же я натворил? Если бы он попросил объяснить, я могла бы понять. Ой, любит сестра рассуждать. Если бы, да как бы, как будто нельзя простить. Нет уж, все кончено. Почему будет трудно видеть каждый день? У меня будет сознание правоты. Значит, они работают вместе. Каждый день видеть. Нет, нет, ни за что. Можно все попытаться понять, но когда унижают твое достоинство... Да, ты права, мама. Это даже хорошо, что он так раскрылся. Я вовремя остановлюсь. Где она остановится? В каком это смысле? Не выйдет замуж? Я должен предотвратить ее остановку. Да ведь она мастер четких линий. Как говорит, так и сделает. Людмила, я кое-что слышал. Ты слышал? Ты не мог же я заткнуть уши. Я хотела убежать на улицу, чтобы не слушать, но уроки, сама понимаешь. Ты должен был войти в комнату и сказать нам, что слышишь. Это было бы честно. А я думаю, что ничего не пойму. И поэтому не вошел. Но потом все-таки понял. А когда понял, что понял, поздно было уже входить. Что же ты понял? Знаешь, Людмила, когда люди кричат, значит, они волнуются. А если они волнуются, значит, они переживают. Какая-то чепуха. Ну, когда волнуются, могут сказать что угодно. Ну, вот мама иногда говорит, глаза бы мои на тебя не смотрели. Это она про меня говорит. Ну, разве она хочет, чтобы я исчез? Это все? Нет. Это я сказала Ивану, что у тебя есть сын от первого брака. Меня вдруг что-то такое нашло, непонятное. Пошутила, понимаешь? Так. Ну что ж, прямота многое искупает. Однако дело совсем не в этом. Дело в реакции. Впрочем, ты этого не поймешь. Но ведь если человек кричит, значит, он волнуется. Ну, а если волнуется... Это я уже слышала. Я должен помочь ей. Вот какое я принял решение. И действовать мне необходимо было тайно. В день, когда у сестры был ангул, я отправился к ней на работу. Не совсем на работу, а к дому, где была архитектурная мастерская. Я пошел пешком, чтобы по дороге набраться храбрости. Но чем дольше я шел, тем страшнее мне становилось. Как узнаю его, Ивана? Ведь фамилия мне его неизвестна. И о чем я ему скажу? Незнакомому человеку. Я знал, что рабочий день кончается в половине пятого. Архитекторы стали сыпаться из подъезда, как мы высыпаемся из школы после уроков. Только немного потише и помедленнее. По дороге я кое-что изобрел. Наверное, это выглядело очень смешно и глупо. Но как только в дверях показались мужчины, я крикнул, глядя куда-то вверх, словно голубю или скворцу. Иван! Иван! Вы меня? Нет. Это не Иван. Это слишком старый и лысый. Иван! Вы меня? Не-не, не вас. А, ну извини. Если бы он нравился нашей Людмиле, я бы решительно выступил против. Ведь сестре до плеча. Иван, Иван! Видишь ли, у меня к тебе огромная просьба. Называй своего приятеля просто Ваней. Чтоб не было путаницы, поскольку твой Иван пока еще здесь не работает. Работает! Ну, братцы, да это просто безвыходное положение. И часто ты его будешь вызывать? А у меня тут еще кое-кто работает. Тоже Иван? Людмила. Я нарочно назвал имя сестры, чтобы посмотреть, какое это произведет на него впечатление. Он не вздрогнул, не побледнел и не схватился за сердце, как делают, услышав имя любимой, героев в пьесах или романах. Просто исчез его насмешливый взгляд, сразу куда-то пропал. Я догадался, это тот самый, тот настоящий Иван. Русоголовый, светлоглазый. Так какая же это у тебя Людмила работает здесь? Нечаева, Людмила Андреевна. Ну, брат. Вот именно, брат. Я ее брат. Это я разговаривала с вами и пошутил. У Людмилы нет сыновей. Нет? Нет. и не было браков. Ей тысячу раз предлагали, но она не хотела. Тысячи раз? Ну, десятки. Она сама не хотела выходить замуж и сейчас не хочет. А я просто-напросто пошутил. Так ты и есть Ленька? Она вам рассказывала? Ну, говорила, что есть младший брат, а ты, оказывается, вполне взрослый парень. Пойдем-ка обсудим с тобой ситуацию. С этой минуты я его полюбил. Он обнял меня за плечи. Мы с ним пошли по улице, не спеша, как ходят приятели. Я взглянул на него и подумал, что он бы ни за что не вышел на лестницу в фартуке, как дядя Леня, с которым я почему-то мысленно его сравнивал. На нем был модный красивый костюм и рубашка такая белая, что лицо казалось уже загорелым, хотя была еще только весна. Сказал про тебя ни слова, не выдал. Она так и не знает, кто это мне наврал про сына и двух мужей. Я сам сознался. О, значит, ей известно, как все получилось, и все-таки не подходит. Ну, знаешь, брат, это уж... Но она первая не подойдет. Да? Потому что она очень многим нравится. Вот, например, дядя Леня, который под нами живет, он очень известный врач. Все болезни умеет лечить. Ну, а где же логика? Где простая логика? Где простая логика? Где простая логика? Ничего не сказала, не объяснила. Слушай, Леня, ты должен меня понять и помочь. Ну, конечно. Сделаем так. Я скажу, что пригласил к себе товарища нового. Совсем нового. Все будут дома. Они любят изучать моих новых друзей. А придете к нам вы... Я. Ну да, а потом уж я все объясню. Дома Людмила не сможет пройти мимо и не ответить. Она очень гостеприимная. Я беру все на себя. Договорились? Вы приходите к нам в гости, потому что я вас пригласила. Слушай, кончай с этим вы. Говори мне просто ты. Я за полное равноправие. Равноправие. Вот чего мне всегда не хватало. Кстати, я часто думал о том, что неравноправие между нами и взрослыми начинается с этого самого. Они нас на ты, а мы их на вы. У тебя же есть просто замечательные друзья. Слишком уж расширять этот круг не стоит. Все к тебе тянутся, любят тебя, мерзавца. Что касается друзей, я тоже не за количество, а за качество. Вот на качество и проверим твоего нового приятеля. Людмила, надень, пожалуйста, свой тренировочный синий костюм. Зачем? Ходить по квартире в спортивном костюме? Он тебе очень идет, гораздо больше, чем платье. Понимаешь, я рассказывала этому другу, что ты спортсменка, и хочу, чтобы он мне поверил. А он считает тебя лгуном? Еще за полчаса до прихода моего друга она и не думала выполнять мою глупую просьбу. Но когда позвонили к нам в дверь, она случайно оказалась в том самом спортивном костюме. Здравствуйте. Здравствуй. Мама, папа, познакомьтесь, это Иван. Ах, Иван. Здравствуйте, очень Здравствуйте. Леня ждет своего друга. Он думал, что ты это он, поэтому он так разбежался. Проходи, Иван, проходи. Мы тебя ждали. Как? Вы знаете друг друга? Да. Не понимаю. Я разыскал Ивана и пригласил. Должен он, наконец, познакомиться с нашей семьей. Прекрасная инициатива, просто замечательная. Я рада, что вы встретились. Мы подружились с Иваном. Это и есть мой новый товарищ. Все точно, все. Давай, Иван, твои конфеты, цветы, разгружайся. Я забыл. Ты уверен, что это тебе? Нет, тебе. Ну, а может быть, маме? Да, может быть, маме, действительно. Наверное, обеим. Иван, это обеим, скажи. А, да, да, ну, конечно. Спасибо. Конечно. Спасибо. Давно вы на ты? Садись, Иван. Чувствую себя как дома. А, да, да, да, да, прошу вас, прошу вас. Это очень даже хорошо, что вы явились так неожиданно. Замечательно. С хозяйки меньше спроса. Это замечательно. Проходите, пожалуйста. Садись. Это был замечательный вечер. В конце его Людмила переоделась и пошла провожать Ивана. Когда они стояли в коридоре возле двери, я с радостью подумал, все-таки он чуть-чуть выше сестры. А еще ведь надо учесть ее каблуки. Отец вдруг сказал: «Иван и Людмила». Иван и Людмила. Руслан и Людмила. Отец за весь вечер ни разу не цитировал песни арии. Ни единого раза. И ни разу не назвал меня гордым мерзавцем. Почему? Наверное, дорожит мнением Ивана. Значит, Иван ему понравился. Это хорошо, Леня, что ты устроил такой спектакль. И как это ты придумал, умный мерзавец? Изобретательный. Прошло 2,5 месяца. Иван теперь бывал у нас часто. Дом наш как-то повеселел. На окна и двери мама повесила новые портьеры, которые много лет лежали в шкафу. На столе теперь всегда была яркая скатерть. Один раз Иван, как он выразился, затащил меня к себе. Ему недавно дали комнату в совсем новом доме. Это было далеко. 40 минут от центра, если ехать на троллейбусе. Иван тоже пока холостяк, как дядя Леня. Но посуда у него стояла там, где должна быть посуда, а книги в книжном шкафу. Мы сидели на балконе и видели реку и лес. Дачный климат. Просто курорт, восторгался Иван. Меня волновало, захочет ли Иван уехать отсюда. Дома у нас никто о свадьбе даже не упоминал. Отец и мама боялись спрашивать у Людмилы. Конечно, я мог бы узнать у Ивана. Получилось бы, что мы ждем не дождемся. И все-таки ожидание наше прорвалось однажды, когда Людмила пришла домой после тенниса. Ну? Жить я хочу рядом с вами. Где-нибудь здесь, поблизости. Какое это имеет значение. Конечно, никакого значения. Транспорт у нас в городе работает хорошо. И трамвай, и троллейбус. Так что любой район... И это очень хорошо, что мы с отцом сможем совершать прогулки. Да, прогулки. Врачи настоятельно рекомендуют. Врачи очень рекомендуют. А пусть Иван приедет к нам. Я буду спать на кухне, пожалуйста. А если хотите, то в коридоре. В коридоре. В нашем доме. В нашем доме. Да, да. Да, в нашем доме. Иван готов обменять свою комнату и переехать в любую квартиру нашего дома. Жить я буду только где-нибудь рядом. Это уже решено. На следующий день я сочинил объявление. Срочно меняю комнату в доме со всеми удобствами. Балкон, ванна, душ, газ, лес, река, дачный климат. Телефон под самыми окнами. С предложениями обращаться в любое время по телефону 2387. Послушай. Здравствуйте, дядя Леня. Тут вот объявление. Ваш телефон. Кто же хочет меняться? Наш родственник. Это такой загорелый ходит к вам. Ты с ним на «ты»? Но он же мамин племянник. Симпатичный. Видишь ли, издали трудно определить. Но производит хорошее впечатление. Кем же он, Людмиле, приходится? Двоюродным братом? Ну да. Они дружат с детского возраста. Мама его единственная тетя. Вот он и хочет быть рядом с нами. Это понятно, каждый хочет быть рядом с родными людьми. А что это, лимонад несешь? Лимонад. Утром мама несла бутылки, теперь ты. День рождения. Кто же родился? Мамин племянник. Он одинок, вот мы устроили для него. Это понятно. Понятно, если, конечно, человек одинок, то... Мама устроила ужин. Иван пришел с чемоданом, чтобы на следующий день рано утром вместе с Людмилой отправиться на вокзал. Они уезжали в командировку. Неожиданно и надолго. Два чемодана стояли возле стены, прижавшись друг к другу. Один огромный, припоясанный ремнями и чуть-чуть покорябанный. Другой аккуратный, без единой царапинки. И даже попахивающий духами. Это никуда не годится. Как вы провожаете нас с Людмилой? Надо радоваться, а вы... Чему ж тут радоваться? Раньше вы не получали от нас писем, а теперь будете получать. Это во-первых. Да? Во-вторых, до сих пор вы не ждали нашего возвращения, а теперь будете ждать. Да. Конечно. И в-третьих, мы действительно к вам вернемся. Это же будет праздник. Конечно. Это будет праздник, конечно. Слишком уж долго. Долго. Вспомни какой-нибудь случай, который произошел с тобой полгода назад. Ну, вспомни. Вспомнил. Давно это было? Нет. Как будто вчера. Вчера. Значит, мы вернемся завтра. Эти 6 месяцев промчатся так же быстро, как те. Все познается в сравнении. Правильно, совершенно правильно. И давайте по этому поводу наполним бокал. Вот, давайте. Твой напиток называется освежающий. Вот, пожалуйста. Куда ты, удаль, прежняя девалась? А никуда не девалась. Вот она здесь. что мне, например, эти чемоданы? Иван и Людмила, ну, чем я не тяжеловес? Медали? Скинул вверх, словно килограммовые гантели. Есть еще порох, пороховница? Есть! Есть! Воды, быстро, воды! Чемоданы рухнули на пол. Отец застыл с поднятыми руками. Он шевелил губами, словно вспоминал про себя какую-то арию или песню. Иван подошел к отцу. Я не понял, как это получилось, но через какую-нибудь минуту отец уже лежал на диване. Я бросился в коридор, потом вниз по лестнице. Только бы дядя Леня был дома. В этот миг дядя Леня казался мне самым нужным, самым важным, самым значительным человеком на свете. Мне казалось, что все в мире зависит сейчас от него. Он помчался к нам, в чем был, в пижамных штанах и тапочках. Дядя Леня измерил отцу давление, сделал укол и отозвал в сторонку сестру. Людмила. Ну что? Это спазм? Надо бы не отложку. Нам советовали отправить отца в больницу. Профессор говорил, что сейчас для отца главное режим, а это может гарантировать только госпитализация, ну, то есть больница. Но дядя Леня сказал, что он постарается и в домашних условиях обеспечить необходимый режим. Отец остался дома. Несколько дней, когда отец уже садился в постели и, как всегда, весело улыбался, Иван уехал в командировку один. 27 остается... Люда, писать буду регулярно, но коротко. На бумаге все как не так получается. А ты не считайся с этим, пиши подлиннее. Понятно. Ведь вы тут все вместе, а я буду один. Тебе, Ленька, буду писать отдельно. Обязательно. Каждую неделю. И ты мне пиши почаще, ладно? Конечно. И постарайся переселить нас с Людмилой поближе к вашему дому. Иначе я останусь холостяком. Да, да, да. Не исключено. Можешь остаться. Иван уехал. А уже дней через 10 пришли 2 первых письма. Людмиле Нечаевой лично, Леониду Нечаеву лично. Иван сообщал, как устроился, как начал работать. В тот же день я написал ответ. Дорогой Иван, сперва об отце. Ему уже разрешили вставать. Вчера к нему товарищи приходили с работы. Трое с цветами. Цветы отцу принесли, но как Людмилу увидели, так сразу ей передали. И весь вечер возле нее вертелись. Ну, говорят, иметь такую дочь и болеть Просто стыдно. Но пришел дядя Леня и сказал: видите ли, ему пора отдохнуть. Наверное, из ревности это сказал. И они сразу ушли. Теперь немного о школе. У нас было родительское собрание. Мама не смогла прийти, она все время с отцом. И пошла наша Людмила. А на следующий день математичка, самая строгая в школе, сказала: сестра-то у тебя, оказывается, интересная женщина. Такое значительное лицо. Это гораздо больше, чем просто красивое. Дорогой Иван, стараюсь переселить вас с Людмилой поближе к нам. Объявление расклеил почти во всех домах, кроме одноэтажных. Отец и мама тебя целуют. Я тоже, Леня. В конце месяца подошла ко мне Людмила. Ты сколько писем получила от Ивана? 2. Что ж, 5-2 в мою пользу. Если чего-нибудь ждешь, то время ползет, как улитка. Так проползли целых 5 месяцев. Отец уже совершенно поправился, это было замечательно. А вот с переселением у меня ничего не получалось. Когда до возвращения Ивана остался ровно месяц, я повстречал на лестнице дядю Леню. Ну, что с обменом? Да. Никто не хочет ехать туда, на край города. Не хотят. Я все продумал и согласен. Согласен туда переехать. Ну да. Готов обменяться с этим самым молодым человеком, которого ты, которого ты выдал за двоюродного брата. Как это выдал? Ну, видишь ли, двоюродный брат. Эх ты, Ленька, Ленька. Двоюродный брат это... Ну, в общем, это все не так существенно. Я согласен отсюда уехать. Мама! Папа! Дядя Леня готов обменяться комнатами с Иваном. Что ты говоришь? Какой благородный человек. Людмила, надо скорее написать Ивану. Напиши. Сколько писем ты получил в этом месяце от него? 2. Значит, 2-1 в твою пользу. А через 2 дня счет в мою пользу увеличился. Я получил 3-е письмо от Ивана. Правда, оно было совсем коротким. Здравствуй, Ленька. Здравствуй, Ленька. Я прилечу на 1 день. Есть важное дело. Пока никто не должен знать об этом. Никто, кроме тебя. Ты помнишь, где я живу? Жду тебя 20-го в 3 часа дня. Мужской уговор. Никому ни слова. До скорой встречи, Иван. Больше всего в письме Ивана мне понравились слова «мужской уговор». Я много читал о священных союзах, которые заключали между собой мужчины. Они всегда договаривались кого-то спасти, выручить или преподнести кому-нибудь неожиданный подарок, сюрприз. Наверное, Иван тоже решил поразить Людмилу, а может и маму с отцом, чем-то необычайным, и хочет, чтобы я ему помог, как мужчина мужчине. Так рассуждал я в троллейбусе, конечная остановка которого была примерно за 1 километр от Иванова дома. Чтобы сократить расстояние, я бежал от остановки до дома прямо через сугробы, падал, проваривался, отряхивался и снова бежал. Дверь квартиры была открыта. Иван стоял на площадке. Он притянул меня к себе и поцеловал. Это пришел. Ну, раздевайся. Шо, клади прямо на диван. Клади пальто. Садись. Так, ну, как здоровье отца? Целые дни дышит воздухом на бульваре. Да, Иван, а знаешь, какой у меня сюрприз? Дядя Леня согласен переехать сюда, к тебе. А вы с Людмилой переедете к нему на 2-й этаж. Будем перестукиваться по трубе. Ну, как мама? Чуть-чуть успокоилась? А, за дядю Леню переживает. Он согласился из-за Людмилы. А мама его с самого детства знает, и ей его жалко. Только лет любит Людмила. Ну, видишь ли, тут ведь все познается в сравнении. Нет, не то. Стыдно, брат. Просто стыдно. Никогда ничего не боялся, а сейчас вот не знаю, как тебе объяснить. Страшное дело, Ленька, честное слово. Встретил я девушку. Понимаешь? Пошло звучит, а иначе не скажешь. Встретил. Там, на строительстве. И ничего не могу поделать. Ты понимаешь? Я понял. Вы уезжаете прямо сегодня? Почему вы? Я еду один. А я и спрашивал про него одного. Раньше мне казалось, что мы с Иваном будем друзьями, что бы там ни случилось, что бы ни произошло. Но только не это. Это вообще казалось мне невозможным. Людмила поймет. Ну, конечно, со временем. Как быть с отцом? Ему нельзя говорить. И матери тоже. Я сам к ним привык. Нарочно продлил командировку еще на 1/2 года. Вот. Ну, чтоб отец совсем уж поправился. Ты подготовь их, а? Так. Постепенно. Как? Не, ну ты не думай, что я собираюсь взвалить на тебя все это. Я сам все скажу, но не сейчас. Сейчас не могу. Отвлеки их немного. Этим ты мне поможешь. Как мужчина, мужчине. И ты уже совсем взрослый. Какой же я взрослый? Теперь должен им быть. Ты и сам ведь хотел. Часа через полтора я стоял возле нашего дома. Первый раз в жизни я должен был подняться к нам на третий этаж взрослым, совсем взрослым. Я никогда не думал, что это так трудно.